Глава 20. Полгода спустя. Москва. Виктор в который раз перечитывал статью. Она была написана мастерски и от начала до конца держала читателя в напряжении. За три с небольшим месяца, которые он провел в Саратовской области, помогая сотрудникам местного ОБЭПа разобраться с незаконными операциями на птицефабрике, Виктор почти полностью отключился от дела миллионера. Так озаглавила свою статью Маргарита Власова. И вот теперь, едва он успел вернуться в Москву, эта публикация. Кое-что в ней оказалось для него неожиданным. Например, вот это место, где говорится о похищении Оли Хлебниковой. Петр Смирнов, как на предварительном следствии, так и на суде, продолжал отрицать тот факт, что им был заплачен выкуп. Он говорил, что никогда таких денег не имел, а поскольку в милиции с деньгами ему помочь не смогли, решил перехитрить похитителей, подложив им в две коробки из-под обуви отпечатанные на цветном ксероксе долларовые купюры. Для того, чтобы качественно подготовить куклу, он специально съездил в свой офис, где провел почти 2 часа, работая на копировальном аппарате. Он надеялся, что в суматохе похитители не станут детально проверять содержимое, и, как потом выяснилось, оказался прав. Его участие в судьбе похищенной девочки во многом определило мягкость вынесенного судом приговора. Про доллары Петюнчик явно говорил неправду. Понятно, что таким образом он сам себя защищал от логически вытекающего вопроса: а откуда, собственно говоря, у него в квартире такие деньги? Но, с другой стороны, он тем самым лишал себя какой-либо возможности их вернуть. Хотя было похоже, что с этим похищением Игнатьеву вообще никогда не разобраться. Потом все, что касается капитана третьего ранга Пояркова, его жены и ее сестер. Чувствовалось, что автор статьи им явно сочувствует. По отношению к ним использовались весьма взвешенные выражения, такие, какие наша современная пресса уже давно перестала употреблять из-за отсутствия в них перца или остроты, так сказать, на грани дозволенного. Виктор не исключал даже, что статья была подредактирована кем-то из людей, заинтересованных или очень близко знакомых с этим делом. Он решил, что стоит поговорить с Ритой. Похоже, она знала значительно больше того, что изложила на бумаге. Они встретились в маленьком кафе на Арбате. Виктор принес с собой газету со статьей и, пока ее ждал, еще раз абзац за абзацем перечитывал текст. Выборочные отрывки из статьи Маргариты Власовой «Дело миллионера». На каком-то этапе следствие по делу об убийстве Александра Хлебникова зашло в тупик. Одновременно с этим возникли 2 побочных дела. Одно, связанное с исчезновением Андрея Иванова, а второе с похищением его дочери Оли. На начальном этапе не было достаточных доказательств о наличии связи между этими 2 преступлениями. Но, тем не менее, вести их было поручено той же самой группе майора Игнатьева. Вероятно, сыграло свою роль профессиональное муровское чутье, потому что удача не заставила себя ждать. То, что произошло потом, сам майор Игнатьев называет везением. Но если вдуматься, это результат кропотливой повседневной работы, бессонных ночей и похищенных у семей оперативников суббот и воскресений. Ключевым моментом стало получение следствием записанного на магнитофонную пленку разговора между вдовой Александра Хлебникова Элизабет Маутнер Мерлот и Петром Смирновым, где Смирнов признается в том, что по его указанию было организовано нападение на Иванова, в результате которого последний был убит. Убит якобы случайно, но все же убит. До самого начала судебного процесса оставалось неизвестным, кто и как произвел запись этого разговора. Адвокат Смирнова, Истрич, пытался доказать, что следствие произвело эту запись без разрешения судьи и без санкции прокурора. В этом случае считалось бы, что при получении доказательств следствие использовало незаконные методы, и данные доказательства из дела были бы изъяты. Все прояснили свидетельские показания, записанные в посольстве России в Берне. Их дала вдова Александра Хлебникова, госпожа Маутнер-Мерлот. Она призналась, что именно она, по случайному стечению обстоятельств, записала на пленку свой разговор с Петром Смирновым и, уже находясь в аэропорту, решила не увозить эту запись с собой за границу, а передать ее в руки российского правосудия. Маргарита была необычайно возбуждена. Видимо, дело Хлебникова до сих пор крепко держало ее в руках. Виктор вообще не помнил, не знал такой Маргариты. В школе она казалась ему спокойной и уравновешенной девочкой, звезд с неба не хватавшей, но в то же время ни в чем особенно не уступавшей своим более продвинутым подругам-одноклассницам. После школы они общались мало. Время от времени Виктору попадались ее статьи, и он с удивлением узнавал, что Маргарита то на БАМе, то в Карелии, то в Тбилиси. Статьи были интересные, почти всегда связанные с какими-либо научными изысканиями. То, что она вдруг написала «Дело миллионера», было для Виктора полнейшей неожиданностью. Из статьи выходило, что все это время она довольно плотно контактировала с Игнатьевым и его командой. Этого Виктор тоже не знал. Заказали кофе по-венски, пирожные. Маргарита с любопытством оглядывалась по сторонам. «Я здесь первый раз, а ты?» «Был уже, здесь неплохо, и есть одно неоспоримое преимущество. Никто не пристает. Это важно». «А я не знал, что ты тоже занималась этим делом». Виктору было немного обидно, что тогда, когда он приезжал к Маргарите на квартиру, она ни словом не обмолвилась о том, что помогает майору Игнатьеву. «Ты, оказывается, как мальчишки-бальчиш, умеешь хранить государственную тайну. Ты имеешь в виду наш первый разговор?» «Вот именно. Ошибаешься». Маргарита как-то печально улыбнулась. «Просто тогда я еще и сама не знала, что напишу эту статью. А потом вспомнила про свои детские дневники и решила, что они могут быть чем-то полезны. Игнатьев показался мне хорошим психологом. Правда, в женской психологии он не силен. Я сразу, например, поняла, что убийство Сашки – дело рук какой-то взбешенной дамочки. Я не знала, чем и почему она была взбешена, но 8 раз нажать на спуск, видя перед собой падающего, страдающего от боли, умирающего человека, на это способна только еще сильнее страдающая женщина. Железная логика. Так ты вела дневник? Виктор подумал, что легко делать выводы теперь, когда ясны мотивы и понятно, кто убийца. Что-то он не припомнит, чтобы Маргарита делилась с ним своими гениальными умозаключениями тогда, когда он именно за этим приезжал к ней сразу после всего случившегося. «Виктор, ну я же собиралась стать журналисткой. И сейчас ведешь?» «Нет, сейчас нет. В основном из-за лени. Считаю, что мои статьи — это и есть мои дневники. Но это не так. Просто я сама себя обманываю. Короче, что тебя интересует? Скажу честно, я ввязалась во все это только ради Петюнчика». Виктор вспомнил, как она рассказывала ему о своем романе. «Мне было его жалко. Казалось, что он не виноват, а подозрение обязательно упадет на него. Знаешь эти наши женские штучки?» «Не знаю, но очень интересно. Ты не поймешь. Конечно, где нам, бездушным мужикам из милиции, что-то понять?» Принесли кофе. На какой-то момент они отвлеклись от разговора и занялись разбором многочисленных ложечек, вилочек, салфеточек, крохотных графинчиков со сливками и прочие атрибутики современного ресторанного сервиса. Официант зажег свечку и, поклонившись, отошел. «Думаю, ты лично понял бы», — задумчиво проговорила Маргарита, размешивая сахар, который задержался на высокой коричневой пенке. «Спрашивай, чем смогу, помогу. У меня куча вопросов. Например, я не понимаю, почему Сашкина австрийская женушка стала записывать на магнитофон свой разговор с Петюнчиком. Ведь она это делала нарочно. Кто поверит в ее басни, типа «случайно нажала кнопку и записала»? Тут и коню ясно, что она это делала умышленно. Но для чего? Неужели рассчитывала, что Петюнчик расскажет про то, кто именно убил ее мужа? Потом еще успела по дороге в аэропорт все прослушать и решить, что пора обратиться в российскую милицию. Что наш уважаемый Игнатьев по этому поводу думает? Неужели вот такая честная австрийка попалась, что из-за борьбы за справедливость лучшего дружка своего мужа, покойного, в тюрьму отправила? О, Виктор, да я вижу, ты давно этим делом не интересовался, если так думаешь. Маргарита откинулась на спинку кресла и пытливо взглянула на собеседника. Как раз я так не думаю, хотя делом я, конечно, в последнее время интересовался мало. Знаешь, своих хлопот сверх головы. Тогда надо начинать с самого начала. Кстати, ты знаешь, что запись разговора, переданная в милицию, была неполной? Ее обрезали с двух сторон, в начале и в конце. Игнатьевские ребята пытались восстановить, что там было, но не смогли. Это о чем говорит? О том, что Элизабет Маутнер-Мерлот эту акцию с магнитофонной записью тщательно продумала и в милицию передала только то, что считала нужным. «Ты статью хоть читал или только сейчас открыл?» Маргарита кивнула на лежащую на соседнем кресле газету. «Читал и не один раз, поэтому и захотел с тобой побеседовать. Мне сразу стало ясно, что ты знаешь об этом деле намного больше, чем написала». «В этом ты прав». Маргарита достала из сумочки пачку Мальборо, бросила ее на стол, но закуривать не стала. Виктор тоже воздержался. «Сейчас сплошь и рядом журналисты в своих виршах пишут гораздо больше того, что действительно знают. Здесь обратный случай получился. По многим причинам. Да ты и сам догадываешься, по каким». «Не догадываюсь. Брось, не валяй дурака. Следствие еще не закончено. Я имею в виду дело о похищении Оли Хлебниковой пока не закрыто. Потом у меня были личные причины кое о чем умолчать. Но от тебя мне почему-то ничего скрывать не хочется. Это неправильно, конечно. Но одинокой бабе, такой как я, например, которой не с кем поделиться, а дома, кроме как от телевизора, приятного слова ни от кого не услышишь, положено иметь доверительного друга или священника, или парикмахера для всяких там своих личных исповеданий. «Понятно. Я для тебя вроде парикмахера», — Виктор усмехнулся. «Нет. Ты мне просто друг», — неожиданно серьезно сказала Маргарита. «Поэтому давай я начну с самого начала. Статью, ты говоришь, читал, но начала в ней как раз нет. Началось все с того момента, когда года два с половиной назад Петюнчик познакомился с великолепной женщиной, представительницей высокосветского общества, молодой и очень красивой австрийкой Элизабет Маутнер-Мерлот. «Сашка», — поправил ее Виктор. «Нет, именно мой дорогой, некогда обожаемый Петюнчик. Ты слушай, не перебивай. Это случилось примерно за полгода до того, как госпожа баронесса, если сказать точно Маутнер-Мерлот, впервые появилась в Роксвелл-Спейс-банке в качестве богатой иностранной клиентки. Улавливаешь?» «Кажется, да». К этому времени Петюнчик уже был доведен своим комплексом неполноценности до последней черты. Он жутко ненавидел Сашку, но одновременно с этим страшно любил все то, что тот делает или уже сделал. Он любил банк, любил своих продажных девочек в Венгрии, Оленьку, хоть и не Сашкину дочь, но все-таки очень близкого ему человека. Он даже любил и хотел Зинаиду, и только появление на горизонте Элизабет позволило ему на время, правда, почувствовать себя в этом плане наравне с Сашкой. Элизабет была моложе, красивее, а самое главное, значимее, чем Зинаида. «Послушай, что? Ты хочешь спросить, откуда мне известны такие интимные подробности?» «Собственно говоря, да». Виктор был в недоумении. «Чтобы ты не мучился, отвечаю». «Все или почти все это рассказал мне сам Петюнчик. Мне разрешили несколько раз повидаться с ним в тюрьме. Потом я читала почти все записи его допросов и допросов всех свидетелей тоже. И то, что ты там говорил, я тоже видела. Я же журналистка, Виктор. То, что невозможно для простого смертного, и даже для тебя, сотрудника МВД, для журналиста бывает абсолютно рутинным делом. Главный редактор написал запрос в прокуратуру, судья согласился, следователь не возражал при условии, что статья появится в газете после суда. Демократия. Да, Виктор, демократия. Дело-то не политическое, уголовное, открытое. Считается, если о нем, а главное, о наказании больше людей знать будет, то, может, это кое-кого остановит. Все правильно. Как и у нас в ОБЭПе. Продолжает, ты меня в конец заинтриговала. Так вот, не знаю точно, у кого из них родилась идея, потому что Петюнчик мне об этом ничего не рассказывал. Но не исключаю, что у него самого. Он решил, что пришла пора выйти на первые роли. А для этого, конечно, ему нужен был созданный Сашкой банк. И все связанные с этим новым положением причиндалы. Красивая жена, супердорогая машина, охранники и так далее. Кто ему был не нужен, так это сам Сашка. Как от него избавиться? Вот тут как раз специалистом оказалась Элизабет Маутнер Мерлет. Из краткой справки, которую удалось получить Игнатьеву по линии ФСБ, ясно, что госпожа Элизабет Маутнер Мерлет жила и собиралась жить в основном за счет мужчин, или правильнее сказать, мужей. Первый брак со стариком принес ей баронский титул и приличное состояние, которое она после смерти мужа, естественно, ухитрилась промотать в считанные месяцы. Неожиданно для себя молодая вдовушка оказалась на мели, и тогда она активно занялась поисками следующего источника, которому, благодаря своей действительно поразительной красоте, без особого труда собиралась прильнуть. Она что, убила своего первого мужа? Об этом история умалчивает. Официально нет. Старики иногда и сами умирают. Согласен. Дальше. Ты прям как на допросе. Извини. Продолжай, пожалуйста. Ужасно интересно. Я словно роман детективный слушаю. Спасибо. Но это не роман, а реальная жизнь. И ты в этом убедишься. Понимаешь, реальность нельзя придумать. Она либо есть, либо ее нет. И от этого реальность значительно сильнее, ярче и, если хочешь, страшнее, чем любая выдумка. Так вот, узнав, что Петюнчик – вице-президент какого-то там банка, она без долгих размышлений стала его любовницей, намереваясь впоследствии, вероятно, отломить кусочек от пирога, которым тот кормился. Но вскоре оказалось, что денег у самого Петюнчика не так уж и много. Вернее, не настолько много, чтобы безбедно и беззаботно прожить всю оставшуюся жизнь. Деньги были у Сашки. И банк был у Сашки, а не у Петюнчика. Но у Смирнова была одна исключительно важная вещь, которая очень понравилась госпоже Маутнер-Мерлот. Он во что бы то ни стало любой ценой мечтал оказаться на месте Сашки. Этого было достаточно, чтобы она, не прерывая свою связь с Петюнчиком, легко и просто завела роман с его боссом. «Это он тоже сам тебе рассказывал? А как же? Не забывай, у меня с ним были отношения, которые теперь из вежливости, что ли, называют гражданским браком. И мы с ним никогда не ссорились. Он всегда относился ко мне то ли как к матери, то ли как к старшей сестре. Мне кажется, я осталась единственным человеком, которому он еще доверяет. Так вот, когда Петюнчик об этом узнал, он готов был тут же расправиться с обоими, и с Элизабет, и с Сашкой. Но он и предположить не мог, насколько хитра и коварна оказалась эта женщина. Поняв, что она совершила ошибку, и что теперь один из разъяренных любовников наверняка вмешается и помешает другому разделить с ней все радости сытой и богатой жизни, Элизабет придумала ход, который можно легко поместить в учебнике по криминологии в разделе «Аферистки и методы их работы». Четко поняв завистливую сущность Петра и разгадав его алчные намерения, она излагает ему уже новый, откорректированный в соответствии с сложившимися обстоятельствами план. Для того, чтобы им завладеть банком, а заодно и всеми солидными личными средствами, накопленными Сашкой, она должна официально стать женой Хлебникова. Заметь, Петюнчик нисколько не беспокоится о том, что роль жены миллионера Элизабет может понравиться, и она забудет про свое первое русское увлечение. Она обещает ему свою часть работы, а именно Сашкин развод с Зинаидой и его последующую женитьбу на ней полностью взять на себя, главное, чтобы Петюнчик не мешал. Задача же Петюнчика состояла в том, чтобы вскоре после свадьбы с Сашкой случился какой-нибудь несчастный случай. И представь себе, этот идиот соглашается. «Несчастный случай?» — переспросил Виктор. «Именно так мне сказал Петюнчик. Как ты сам понимаешь, для него это был идеальный выход из положения. Конец всем комплексам, выдвижение из тени и получение, наконец, ведущей роли в их бизнесе, но уже без самого Сашки». Петюнчик и сам, без советов Элизабет, давно подумывал о том, что будет совсем неплохо, если с его закадычным дружком случится какой-нибудь казус. Например, если он, катаясь в Лехе на лыжах, попадет под сошедшую с горы лавину или на вилле на Мальорке, его смоет и унесет в море внезапно набежавшая волна. Примечание. Лехе – горнолыжный курорт в Австрии. Конец примечания. Я поняла, что к этому моменту он уже имел несколько готовых вариантов, как избавиться от Сашки. И давно бы ими воспользовался, если бы не одно «но». В этом случае он никогда бы не стал хозяином Сашкиных капиталов, не владельцем банка. По закону все получила бы его жена, Зинаида и дочь, если бы к этому времени Сашка успел закончить процесс удочерения. Вариант с Элизабет устраивал его на все 100%. Петюнчик, как ты понимаешь, не обладал, в отличие от Сашки, выдающимися аналитическими способностями. Он не мог заглядывать дальше, чем на 2-3 хода вперед. Поэтому безрассудно поверил этой женщине и начал серьезно готовиться к выполнению своей части сделки. Одним из вариантов, я повторяю, лишь одним из вариантов, на которые он, кстати, не очень-то и рассчитывал, была Леночка Журавлева. Маргарита допила кофе, подвинула Виктору пачку сигарет, и они закурили. Выборочные отрывки из статьи журналиста Маргариты Власовой «Дело миллионера». Елена Журавлева поведала следствию очень интересную историю. Точнее, даже не одну, а сразу несколько, как минимум три. Во-первых, это история о том, как она была приглашена Петром Смирновым якобы для участия в конкурсе красоты. Первая красавица континента. Потом, правда, оказалось, что речь шла о кинопробе на испанском телевидении, что в конечном итоге обернулось обыкновенным борделем в Севилье. И Севилью по настоянию их сестры Натальи Журавлевой, к тому времени уже Поярковой, их переместили в Венгрию на Балатон, где они занимались тем же самым, но только на более высоком уровне. Бизнесом здесь руководили уже знакомые вам Петр Смирнов и Александр Хлебников. Елена назвала еще около 10 имен русских девочек, которые работали в Шафоке и других городах, расположенных вокруг озера. Следствие пока не раскрывает их фамилии, поскольку балатонское дело еще находится в стадии проработки. Там к Елене Журавлевой присоединилась ее младшая сестра Алла, которой к этому времени едва исполнилось 15 лет. На Балатоне они прожили не больше года, когда вдруг пришла команда сворачиваться. Всех девочек отправили на другие точки. Всех, да и не всех. Лена и Алла остались на прежнем месте в Шафоке. Их опекал лично Петр Смирнов. Делал это он, видимо, вопреки указаниям своего шефа и компаньона Хлебникова. Для него Лена и Алла были дополнительным, неконтролируемым Хлебниковым источником дохода. Не брезговал он и личными, более близкими контактами с обеими сестричками сразу, и с малолетней Лолой, и с совершеннолетней Еленой. Так продолжалось довольно долго, пока Хлебников обо всем этом не узнал. Помогла все та же Наталья Журавлева, которая от уговоров перешла к угрозам разоблачения. Надо, правда, отметить, что сами девушки ни в какую возвращаться в Россию не хотели. И от этого ситуация с каждым днем становилась все более критической. К этому времени Александр Хлебников уже приобрел определенное положение в обществе, накопил солидный капитал, и скандал, который мог возникнуть из-за этих двух российских девочек, по вызовам, был ему ни к чему. Он приказал, чтобы сестры были немедленно отправлены в Россию. Когда Петр Смирнов окончательно понял, что больше не может противиться указаниям своего шефа, он встретился с Еленой в Вене и потребовал немедленного возвращения на родину, сваливая все на Хлебникова и их старшую сестру Наталью. Он убедил девушку, что сам тут ни при чем, и что он со своей стороны делал все возможное, чтобы их оставили в покое. Елене это показалось похожим на правду. К этому времени у Аллы, или, как ее все звали, Лолы Журавлевой, начались серьезные проблемы со здоровьем. Срочно потребовались деньги на лечение, а у самой Елены, к тому же, заканчивался российский загранпаспорт. Нужно было на что-то решаться. Петр Смирнов на этой встрече прямо обозначил ей, что если бы вместо Хлебникова банком и всем бизнесом руководил он сам, то нашел бы и деньги, и возможность оставить их в Венгрии. «Сашка не вечен», — сказал он. «У него много врагов и мало друзей. Его никто не любит. Неплохо было бы, если бы кто-нибудь помог ему обрести, наконец, покой, а не приставать к бедным девушкам, честно зарабатывающим себе на жизнь». Он намекнул на то, что Лена, в принципе, и сама знала. У Поярковых имеется коллекция оружия. Если хорошо все продумать, то одним ударом можно избавиться и от занудливой опеки старшей сестрички, и от несговорчивого босса. На следствии, потом на суде, Елена говорила, что была поставлена в безвыходное положение. Она не могла бросить больную сестру одну в Венгрии, да и возвращаться в московское казино ей не хотелось. К тому же не было гарантии, что теперь ее туда возьмут. Прошло больше 4 лет. Елене было уже почти 30. «Скажи мне, а почему Поярко вы сразу не рассказали Игнатьеву о том, что Лена приезжала в Москву?» «О, тому было несколько причин. Во-первых, сам Поярков, Наташкин муж, ничего об этом не знал. Во-вторых, приезжала она всего на несколько дней, жила у кого-то из подруг. А Наташка боялась, что Игнатьев и вообще милиция может заинтересоваться, что именно ее сестрички делают в Венгрии. В-третьих, Лена обещала съездить в Шафок и вернуться оттуда уже окончательно назад в Москву вместе с Лолой. И последнее. Наташка никак не могла предположить, что Лена может быть замешана в убийстве Сашки. Она же из Москвы уехала на несколько дней раньше, чем все это произошло. Да, из твоей статьи следует, что на прямой поезд до Будапешта билетов не было. И она решила ехать на перекладных, сначала до Чопа, а потом уже на местной электричке до Будапешта. Но сошла она, как ты понимаешь, в Туле и вернулась в Москву как раз перед нашей встречей на вилле у Сашки. Откуда она вообще о ней узнала? Говорит, что от Петюнчика. Но, думаю, и Наташка ей об этом рассказывала. А может, Лена просто видела приглашение. Где-нибудь у Наташки в прихожей валялась. Там ведь и адрес, и как добраться, все было расписано. Ну а зачем ей понадобилось вызывать сестру в Венгрию? Неужели только за тем, чтобы подставить ее с этим злополучным парабеллумом? Не знаю. Сама она утверждала, что не собиралась направлять следствие по ложному пути, а просто вернула пистолет, как она сказала, законным владельцам. Она же не знала, что он не зарегистрирован и вообще приобретен по нелегальным каналам. А зачем для этого вызывать Наташку в Венгрию? То же самое можно было и в Москве сделать. Правильный вопрос. В статье об этом я ничего не писала, потому что не верю в то, что на суде показала сама Лена. А что она показала? Понимаешь, она знала, что Лола умирает, и что в Москву они уже никогда не вернутся, вдвоем не вернутся. Вот она и решила, что Наталья должна перед смертью с Лолой увидеться. Слабенькое объяснение. Я тоже не поверила, но черт его знает. Дружок ее с почты, ну, тот, который из Шафока, заверенную телеграмму направлял, тоже знал, что Лола при смерти. Лена подбросила пистолет в сумку сестры, когда перед самым отлетом в Москву Наталья зашла в больницу попрощаться с умирающей Лолой. Сумку она оставила в раздевалке. Выборочные отрывки из статьи журналиста Маргариты Власовой «Дело миллионера». Тело Иванова обнаружили там, где его спрятали подручные Смирнова, а именно в лесу под Торжком. Вскрытие показало, что смерть произошла в результате черепно-мозговой травмы. Было это убийство преднамеренным или нет, сказать трудно. Суд посчитал, что не было, но с таким же успехом можно назвать непреднамеренным и убийство Хлебникова. Зашла, хотела припугнуть, но попала не в руку, как целилась, а прямо в грудь 8 раз. Так и тут. Убить ударом мешка с песком по голове может даже физически слабый человек. Что уж говорить о сотрудниках безопасности Смирнова, в каждом из которых больше 100 килограммов. Сам Иванов теперь уже никогда не узнает, что пострадал зря. Те документы, которые он пытался передать Зинаиде Хлебниковой, оказались от начала до конца фальшивками. «Виктор, ты, может быть, не знаешь, но все не так просто. Ты хочешь сказать, что Иванов имел что-то большее, чем этот документ об удочерении?» Виктор заказал еще кофе. «Если бы так, в том-то и дело, что ничего он не имел. Конечно, возможно, я ошибаюсь, но думаю, что нет. Иванова мы с тобой хорошо знаем. Андрюша на глубокие сантименты способен не был. Ты помнишь, он побывал на вилле у Сашки за несколько минут раньше тебя?» «Конечно, помню, но до сих пор не пойму, зачем». Все стало ясно только после того, как в раковине его квартиры сотрудники Игнатьева обнаружили обгоревшие остатки контракта. «Андрюша имел с Сашкой какой-то бизнес?» «Упаси бог, никакого бизнеса!» Маргарита улыбнулась и достала следующую сигарету. «Бизнес с Андрюшей был невозможен. Сашка просто платил ему за молчание». «Ну я же говорю тебе, Андрюша что-то знал». «Конечно, он знал, что Оленька не Сашкина дочь». «Ах, вот как! Ну и в чем же дело? Зачем его за это убивать?» «Во-первых, убили его не за это. А во-вторых, контракт был составлен так, что в определенном случае деньги, полученные Андрюшей от Сашки, пришлось бы вернуть обратно в банк». «Кредитное соглашение? Вот именно. Пока никто не знает о том, что Оленька дочь Иванова, деньги принадлежат Андрюше. А в случае, если тот проболтается, все до копеечки придется отдать». «Но он же не собирался проболтываться?» «Конечно, не собирался. Но представь себе, Сашки не стало, а в его бывшем банке на Андрюше висит кредит. За эти годы там будь здоров набежала, потому что выплаты были ежемесячные. Ты хочешь сказать, он нарочно меня подговорил, чтобы на вилле покопаться?» «Да, это было его главной целью. Помнишь, как только он там побывал, интерес к расследованию у него исчез, а неизвестно откуда вдруг появилась бабушка. Думаю, он знал или предполагал, где именно нужно искать, потому что игнатьевским ребятишкам ничего подобного обнаружить не удалось. Но это еще не все. Контракт или, как ты там сказал, кредитное соглашение — это еще полбеды. Петюнчик о нем ничего не знал. И если бы Андрюша его просто взял и уничтожил, то решил бы разом все свои проблемы. За этим, собственно, он на виллу и шел. Но вместе с контрактом, заметь, именно вместе с контрактом он нашел решение Мытищинского суда об удочерении Оленьки. Вот оно что. Виктор моментально понял, что именно стояло за этим решением и как должен был реагировать Петюнчик, теряющий в случае появления на свет этого решения как минимум половину Сашкиных денег. Иванов собирался передать эти бумаги Зинаиде. Как Смирнов вообще мог про них узнать? Не Зинаида же ему сказала? Конечно, не она. Все дело в том, что Андрюша, прежде чем решиться и отдать бумаги Зинаиде, предпринял две попытки. Попытки чего? Сначала он хотел вернуть себе Зинаиду и, соответственно, дочь, наследницу миллионов, а потом начал шантажировать Петюнчика. Андрей просил у него 500 000, не понимая, что для последнего было намного проще отнять у него бумаги. Но Виктор задумчиво посмотрел, как Маргарита тушит в пепельнице очередной окурок. Это не решало вопроса. Вот именно. Поэтому я лично считаю, что либо убийство Иванова было умышленным, либо Петюнчик действительно такой осел, что не понимал, живой Андрюша всегда может получить в том же суде копию решения. Есть еще вариант. Какой? Петюнчик мог знать, что решение суда фальшивое. Выборочные отрывки из статьи журналиста Маргариты Власовой «Дело миллионера». Дело окончательно запуталось, когда в самый разгар следствия преступники похитили дочь Иванова, Олю. Сделали это нагло, дерзко, демонстрируя Муру свою силу и безнаказанность. Потом они, похитители, предпринимают очень странный, по мнению майора Игнатьева, ход. Звонят и просят выкуп не у матери девочки Зинаиды Хлебниковой, что было бы в этом случае вполне логично, а у лучшего друга отчима Петра Смирнова. В конечном итоге все кончается хорошо. На высоте оказывается, кто бы вы думали? Нет, не милиция, не ФСБ. На высоте оказывается будущий подсудимый, человек, виновный в смерти Андрея Иванова и жестокий подстрекатель-убийца Александра Хлебникова. Все тот же Петр Смирнов. Ему удается обмануть похитителей, и 12-летний ребенок, целый и невредимый, возвращается к матери. Смирнов в этой ситуации выглядит героем. Помнишь, по телевизору показали, как Олю привезли к маме в больницу? Не помню, я эту передачу не смотрел. Так вот, я тебе расскажу. Там на заднем плане был Петюнчик. Ты хочешь сказать, он сам мог? Он утверждал, что узнал голос звонившего. Кто? Звонов. Так Игнатьев должен был все записывать. Это был первый звонок. Тогда аппаратуры на квартире Петюнчика еще не было. Мне он ничего не сказал. Думаю, он придумал это только потом. У Коли Звонова 100% алиби. Если предположить, что к моменту похищения у Петюнчика уже были подозрения насчет Элизабет и насчет того, что и за ним самим может следить уголовный розыск, то увести из квартиры наличные деньги, причем большую сумму, было самое время. Адвокаты нынче стоят недешево. Ну, ты даешь. Что, слишком круто? Слишком. Ты еще ничего не знаешь про госпожу Маутнер-Мерлок. А ты знаешь? Только то, что в прессе. А что в прессе? В прессе говорят, что она опять стала миллионершей. Все Сашкины деньги теперь ее, и банк ее, и дом в Вене, и машины. Ну, этого следовало ожидать. Этого следовало. А того, что Петюнчику дали только 5 лет, это тоже немало. А выйдет он, я уверена, через 3. Возможно. Из статьи журналиста Маргариты Власовой «Дело миллионера». Принято считать, что любое уголовное дело имеет свой конец и свое начало. Но это только на бумаге. В человеческой жизни все гораздо сложнее. У многих так или иначе прикоснувшихся к делу миллионера на душе еще долго не зарубцуются соднящие раны. Думал ли, например, кадровый военный капитан 3-го ранга, Владимир Яковлевич Поярков о том, что его военная карьера завершится так скоро и так бесславно? Наверное, нет. Для него и для его семьи дело об убийстве бизнесмена Александра Хлебникова еще долго будет висеть над головой огромным черным облаком. «Знать бы, где упасть, подстелил бы соломку», — гласит народная мудрость. Владимир Яковлевич не знал и не подстелил. Есть в этом деле и другие действующие лица, роль которых либо не ясна окончательно, либо у следствия не имелось достаточных оснований для привлечения в качестве обвиняемых. Спокойно тратят миллионы, нажитые Хлебниковым, скажем прямо, не совсем честным путем, его последняя жена, баронесса Маутнер-Мерлот. На суд она не приехала, прислала вместо себя адвоката. Видимо, не очень волновало ее справедливое наказание виновных в гибели мужа. А зря она не приехала. В ее присутствии Петр Смирнов, возможно, повел бы себя по-другому. Все это, конечно, мои личные предположения. А вот факты. Дело о похищении Оли Хлебниковой пока еще не закрыто. Возбуждены 2 новых уголовных дела. одно по фактам организации преступной группировки с целью торговли российскими девочками за границей, а другое по вопросам кредитной и инвестиционной деятельности на территории России Rockwell Space Bank, зарегистрированного в Науру. Так что до последней точки еще далеко. Виктор подал Маргарите руку, и она с высокой ступеньки шагнула на брусчатку Старого Арбата. Снежные сугробы закрывали большую часть улицы, со всех сторон доносился скрежет лопат. Это дворники в неравной борьбе со снегопадом пытались хоть как-то обеспечить себе короткий ночной отдых. Многочисленные прохожие теснились на узких, свободных от снега дорожках и прятали носы кто в варежки, кто в шарфы, кто в меховые накидки. И никому из них не было никакого дела ни до Александра Хлебникова, ни до Петюнчика, ни до майора Игнатьева. Зато у каждого из них были свои радости, свои заботы и свои недописанные пока истории. Жизнь продолжалась, и людям не хотелось задерживаться, застревать во вчерашнем снегу. Все стремились вперед, скорее, как можно скорее, к неминуемо приближающейся весне, ближе к солнцу, к теплому лету. Конец книги. Апрель 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Людмила Панкратова.